если жарится наш кусочек теста, значит, соответственно, пончики тоже будут жариться. Но вот я смотрю, что фритюр еще недостаточно нагрелся, поэтому продолжаем лепить пончики.